Глава 20. Ты? Внутренний двор поместья украсили к празднику цветами. В сочетании с пёстрыми нарядами гостей они играли красками под темнеющим летним небом. Играла музыка, столы ломились от еды. Официанты разносили прохладительные напитки в высоких бокалах. Чудесный праздник. Жаль, я не могла насладиться им. Всю ночь я промучилась без сна, думая о будущем. Размышляла, как примирить планы моей семьи с чувствами к королю. И, кажется, придумала, что скажу Валю. Я тщательно взвесила каждое слово. Подготовила веские доводы, чтобы он изменил план и прислушался ко мне. Я надеялась. Но стоило мне взглянуть на него, как мои надежды угасли. Брат стоял у входа с двумя бокалами шампанского в руках, дожидаясь меня. Его лицо было мрачным, как самая темная зимняя ночь, выражая гнев. Раз он был настроен так решительно, что даже не скрывал это, значит, все и правда скверно. Что неудивительно, ведь теперь он должен сам выполнить миссию и, вероятно, погибнуть. Но это не имело смысла. Сегодня никто не пострадает, я позабочусь об этом. При условии, конечно, что мне удастся поговорить с братом наедине. За мной следовало несколько стражников. Сегодня даже больше, чем обычно. На праздник ожидали много гостей, поэтому Бенедикт решил перестраховаться. К счастью, мою охрану возглавляла Хуанита. Некоторые стражники не отходили от меня и на пару метров, сколько бы я их ни просила, но Хуанита выполняла мои пожелания. «Я хотела бы переговорить с братом», — сказала я ей, — «наедине». «Как пожелаете, мисс». Она отвела меня в дальний угол двора, где находилось пространство для отдыха с мягкими диванами, и расставила охрану по всему периметру. А сама отправилась за Валерианом. Не прошло и минуты, как они появились. Валь пошел ко мне, а Хуанита присоединилась к стражникам, стоящим на достаточном расстоянии от нас. Валь мрачно смотрел ей вслед. Ко мне он обратился только, когда Хуанита оказалась вне пределов слышимости. Он сжимал в руках бокалы с шампанским, но не двигался. Не пытался протянуть мне напиток. Он поджал губы, не в силах подобрать слов. «Знаю, ты разочарован», — выпалила я, опередив его. И Валь безрадостно рассмеялся. «Разочарован?» — выплюнул он. «Назови хоть одну причину, почему ты не смогла выполнить свою миссию». Я нервно сглотнула. Разговор пошел не так, как я задумывала. «Потому что есть другой путь, Валь. Он...» «Да, есть», — перебил он. «Доводить до конца то, что не сделала ты, придется мне. И, возможно, мы все поплатимся жизнью». Его злость причиняла мне боль. Мое сердце сжалось. «Дай мне договорить». «Никому не нужно умирать, Валь. Тебе не придется выполнять миссию». «И пусть этот монстр и дальше сидит на троне. Ты в своем уме?» «Он не монстр», — выпалила я, и лицо Вали перекосилось. «Что?» «Бенедикт — замечательный человек», — воскликнула я с отчаянием, которое, однако, не помешало моему голосу звучать уверенно. «Он цепляется за традиции. Но я смогу подтолкнуть его к переменам. Он любит меня, Валь. Он поддержит наши начинания. Просто мне нужно больше времени». Валь смотрел на меня, не веря своим ушам. Затем покачал головой. «Ты слышишь себя, Флоренс? Ты понимаешь, что говоришь? Любит тебя. Для него ты не более чем игрушка». Я стиснула кулаки. «Ты ошибаешься». «Нет, Флоренс, это правда. Он использует тебя. Похоже, ты потеряла последние мозги, раз перестала доверять своей семье». Я вздрогнула. Каждое слово Вали острием вонзалось в сердце. Он даже слушать меня не стал. Как он мог отмахнуться от моих аргументов? Проклятье! Сделав глубокий вдох, я вскинула голову и посмотрела брату в глаза. Я постаралась, чтобы мой голос звучал четко и холодно. «Ты настолько слеп от ненависти и не желаешь даже рассмотреть возможность, что это вы заблуждаетесь, а не я? Полгода я прожила с этим человеком, видела его, Валь. Я знаю Бенедикта лучше, чем кто-либо еще. Он не тот, за кого мы его принимали. Наоборот. Бенедикт — наш единственный шанс на перемены к лучшему. Его убеждения близки нашим. Он ценит справедливость. Он заботится о моей безопасности. Умрет он, и что? К власти придет красный дождь и будет творить с людьми страшные вещи. Они устроят кровавую бойню, а виноваты во всем будем мы. Как ты не понимаешь?» Валериан сжал челюсти. «Наша семья давно ждала этого шанса, Фло», — Планы строились не на пустом месте. Поэтому поверь мне, иного пути нет. А ты поверь, что, черт побери, есть, и придется подвергнуть сомнению устаревшие планы. Наши предположения оказались ошибочны. Валериан покачал головой, и я схватила его за руку. Ты требуешь от меня доверия, но сам не доверяешь мне. Считаешь меня наивной дурочкой? Мое мнение для тебя пустой звук? Дело не в этом, прошипел он. Нет, в этом. Всю жизнь я была вашей пешкой. И теперь, обретя голос, я предлагаю новый, надежный план, противоречащий твоему. Но ты упрямишься, отказываясь даже подумать. Твой план не внушает доверия, прорычал он. Ты призываешь положиться на сострадание короля. Проклятье, Валь, как ты не поймешь? Король любит меня. Он прислушается ко мне. И власть над королевством окажется в наших руках. Это даже больше, чем мы хотели. Свергнем корону, воцарится хаос. Может развязаться война, погибнут тысячи. Еще неизвестно, победим ли мы. А Бенедикт может изменить законы. В его власти запустить те перемены, о которых мы мечтали. Или хотя бы что-то из них. Да, это займет время. Но это мирный путь. Он не превратит нас в чудовищ. Свергнув вампиров, проявив присущую им жестокость, мы сами не будем лучше. Валь вгляделся мне в глаза, и к моему облегчению уголки его губ дрогнули в улыбке. «А ты не сдаешься, — заметил он. «Точно», — подтвердила я. «И более того, я пойду еще дальше. Я не позволю тебе убить его. Соглашайся с моим планом или уходи. Одно мое слово, и тебя вышвырнут вон». «Будешь угрожать мне?» — в гневе спросил он. Я выдержала его взгляд. «Да, если придется». Валь нахмурился и некоторое время молча смотрел на меня, пока... «Пусть так», — согласился он наконец, хотя и с явным нежеланием. «Но я придумаю новый план. Если до следующего солнцестояния ты не сможешь склонить короля на нашу сторону, я лично позабочусь, чтобы он освободил трон. Таково мое предложение». Я выдохнула. Я надеялась на другой ответ. Но, наверное, это справедливо. 6 месяцев, чтобы Бенедикт прислушался ко мне. Вспоминая, как быстро пролетели последние полгода, я засомневалась, будет ли достаточно этого времени. Но придется успеть, любой ценой. Я верила, Бенедикт поможет мне. Я расскажу ему о проблемах в стране, и он задумается. Я больше не стану обвинять его во всем. Король не подведет меня, я точно знала это, ведь он справедлив. Валя пустил голову, не в силах поверить, на что он согласился. Хмурясь, он протянул мне бокал с шампанским. «Возьми», — пробурчал он. «За то, чтобы твой гениальный план не стоил нам всем жизни». «Как обнадеживающе». Я подавила возражение и чокнулась с братом бокалом. Валь проглотил шампанское, словно это шнапс. Я отпила лишь глоток. Мне полагалось чувствовать облегчение, но меня охватывали новые тревоги. Мне стало дурно. Не более чем игрушка. А вдруг Валь прав? Нет, ни в коем случае. И все-таки. И как мне объяснить это родителям? Спросил он, и я глотнула еще шампанского. Не хотела даже представлять их беседу. К счастью, это не мои проблемы, заметила я, поеживаясь и обхватив себя свободной рукой. Я давно замерзла. Для праздника пришлось надеть темно-красное кровавое платье в тонкоплевидном серьгам с рубинами. Оно выглядело изумительно, вне сомнения. Жаль только, к нему не подобрали жакет. «Еще увидимся», — попрощалась я с братом и отвернулась. Стражники обступили меня, лишая Валя возможности продолжить разговор. Наверное, это к лучшему. Еще передумает. «Где я могу найти принцессу?» — поинтересовалась я у Хуаниты. «Думаю, они с леди Брианой возле столов», — предположила та. «Еда. Определенно хорошая идея. Вопрос лишь в том, что об этом думал мой желудок. Мы пошли к столам, и я пригубила еще шампанского в надежде, что алкоголь согреет меня. Но меня еще сильнее затошнило. Я оставила полупустой бокал на столике, мимо которого проходила. Изобразила на лице радостную улыбку и присоединилась к подругам. Я предпочла бы укрыться в теплых объятиях Бенедикта, но прежде нужно было пережить остаток праздника. Вечер тянулся бесконечно долго. Прошла, казалось, вечность, но, наконец, колокола пробили полночь, и мы с Бенедиктом предстали перед гостями. Сотни глаз оказались прикованы ко мне. Я боялась, что переволнуюсь из-за такого внимания, но все шло гладко. Скоро официальная часть подойдет к концу, и мы сможем покинуть двор. Летнюю церемонию, как и зимнюю, вела Эрис. Для этого вечера она выбрала элегантный комбинезон цвета темной ночи с золотым широким поясом. В ней идеально сочетались утонченность и дерзость. К этому времени я неплохо изучила Эрис, поэтому не сомневалась. Эта женщина никогда не втиснется в тесное платье, отказываясь от свободы движений. Мы стояли лицом к толпе. В центре были мы с королем, Мэрис чуть поодаль. Я пыталась сосредоточиться на ее речи, но Валь прожигал во мне дыру взглядом. Он находился в двух шагах от меня на почетном месте для родственников кровавой невесты. Если бы не этот угрюмый взгляд, я бы порадовалась, что брат рядом. Валериан, может, и согласился на новый план, но, судя по всему, до сих пор считал его ошибкой. Признаться, я не оставила ему выбора. Но надеялась, он простит меня. Я не хотела ругаться с братом. Особенно теперь, когда мы оказались по разные стороны баррикад. По двору пронесся прохладный ветерок. Из-за чего я вздрогнула. Естественно, это не ускользнуло от внимания Бенедикта. Он бросил на меня виноватый взгляд. Безмолвное обещание согреть, когда церемония наконец завершится. Я улыбнулась ему, утонув в его зеленых глазах. На краткий миг мы остались вдвоем. Весь мир перестал существовать, как и тяготы последних дней. Я любила его и доверяла безоговорочно. И теперь, когда окончательно решила держаться за него, поверила, все будет хорошо. Эрис заговорила громче, вернув меня в реальность. «Сегодня мы празднуем рассвет новой ночи», — торжественно объявила она. «Уже завтра дни начнут меркнуть, а лучи солнца ослабнут. Луна станет светить дольше, а значит, и наша сила возрастет. А сейчас ваш король будет пить. Да напитает его сила всех нас и омоет наше будущее тьмой». Эрис отошла в сторону, и мы с Бенедиктом стали центром общего внимания. Мы приблизились друг к другу. Я встала спиной к толпе, а Бенедикт остановился передо мной. Хвала Всевышнему, мне не пришлось произносить речь. Только молчать и стараться не опозориться, пока король будет пить мою кровь, вот и все. Но делать это на публике оказалось очень неловко. В последнее время король чаще кусал меня в постели. Поймав мой взгляд, Бенедикт молча попросил разрешения, и я чуть заметно кивнула. Он коснулся губами моей шеи, и я затаила дыхание. В следующее мгновение ощутила, как его клыки впились мне в кожу, принеся вспышку боли. Закрыв глаза, я сжала кулаки, чтобы не дать волю рукам. Как бы хотела прикоснуться к Бенедикту, прижаться к нему, утонуть в его объятиях. Но с этим придется повременить. Но пил Бенедикт недолго. После нескольких глотков он вдруг замер и поднял голову, забыв залезать рану, как обычно делал. Теплая кровь потекла по моей шее, и я бросила на него полный недоумения взгляд. Бенедикт смотрел на меня, хмурясь, а затем качнулся. Все произошло слишком быстро. Я попыталась схватить его за руку, чтобы поддержать, но он оттолкнул меня. Отступив, я заметила, что к нему бросился Валь. Металл сверкнул в его руке. В следующий миг серебряный кинжал вонзился в грудь Бенедикта. Я закричала. Но с губ короля сорвалось лишь шипение. Полный боли звук. Он вцепился Валю в руку, и мне показалось, что он вот-вот рухнет замертво. Вдруг он сжал руку. Я услышала, как сломались кости Валя, и он со стоном выпустил оружие. Бенедикт повалил моего брата на землю. Валь ударился головой о брусчатку. С криком боли Бенедикт выдернул кинжал из своей груди. Валь оказался слишком медлителен. Он промахнулся и поплатился за это. Бенедикт схватил его за горло и потянул вверх. Ледяной страх пронзил меня. «Нет!» Завопила я и бросилась к ним. Я схватила Бенедикта за руку, чтобы помешать, но он оттолкнул меня. Кто-то схватил меня сзади, но я была не в силах оторвать взгляд от короля. Его лицо исказилось яростью, а в глазах застыло выражение убийцы. Мне показалось, будто я увидела, как напряглись мускулы на его руке и позвонки Валя хрустнули. «Прошу тебя!» — закричала я. «Бенедикт!» Он резко обернулся ко мне, но я отшатнулась, наткнувшись на отвращение, гнев, безудержную ненависть Он убьет Валя. Я видела это в его глазах. «Ты...» — простонал он. Его голос раскатами грома пронзил меня. И только тогда я поняла, что произошло. Что это означало? Меня охватила дрожь. Валя травил мою кровь. Обманул меня. И теперь в глазах Бенедикта я предательница. Хотя и не хотела ею становиться. «Нет». Задыхалась я, понимая, что он не желает слушать мои оправдания, но все же сказала. «Я не знала». Меня оттащили от Бенедикта, и я увидела Эрис. Ее лицо будто окаменело. Она давно подозревала меня, и лишь Бенедикт стоял у нее на пути. Но больше нет. Эрис станет искать доказательства и найдет. Прежде всего, серебряный кинжал под половицей в королевской спальне. Это конец. Я повернула голову, чтобы видеть Бенедикта. «Пожалуйста», — взмолилась я. «Я не имею к этому никакого отношения. Но от человека, которого знала, не осталось и следа. Наверное, Валь все-таки убил его, вонзив кинжал в грудь. Остался только зверь». Король выпустил моего брата из смертельной хватки, и тот, задыхаясь, рухнул на землю. Бенедикт развернулся ко мне и пристально посмотрел в глаза. Кровь сочилась из его раны, пропитывая рубашку, но его это, похоже, не беспокоило. Его взгляд леденел от презрения. Я тяжело сглотнула. «Бенедикт». Валь поднялся на ноги. Он раскачивался, а стражники обступили его со всех сторон, подталкивая вперед. Туда же оттеснили меня. «Пожалуйста». В отчаянии я пыталась поймать взгляд Бенедикта. Паника охватывала меня. По щекам лились слезы. Все, на что я надеялась, еще минуту назад потеряно. Все. Я взглянула на Валя, но не смогла ничего сказать ему. Ноги подгибались. К горлу подкатывала тошнота. «Что ты наделал?» — прошептала я. Мой голос звучал отрывисто и хрипло, разбито, в полном согласии с моими чувствами. Валь приподнял голову. Его глаза горели упрямой уверенностью, которая стоила нам жизней. Он презрительно скривился. «То, что не смогла ты», — выплюнул он. «Единственный верный поступок, сестричка». «Приказ, Ваше Величество», — услышала я голос Хуанита. Я обернулась и разглядела Бенедикта среди стражников. Будто незнакомец, он смотрел мне в глаза. Не любимый мужчина, а король, которого я боялась. Чудовище, дремавшее в нем, вырвалось на свободу. «Заприте обоих в Тауэр», — приказал он, отвернувшись. Его ледяной голос лишил меня последней надежды. «Пусть сгниют там. Мне все равно».